Глава 47. 18:00. Стейси Шектер была в новых туфлях. По крайней мере, новых для нее. На прошлой неделе она заметила эти черные босоножки от Кристиана Лабутена в магазине «Домашняя мастерская». Примечание. «Домашняя мастерская» — американская некоммерческая общественная организация, известна борьбой со СПИДом и бродяжничеством. Ей принадлежит сеть комиссионных магазинов, книжный магазин, кафе и компания, занимающаяся выездным ресторанным обслуживанием. При ней работают также бесплатные медицинская и юридическая службы. Одежда и вещи, продающиеся в комиссионных магазинах, относятся к элитной категории товаров. Конец примечания. Она и прежде находила всякие симпатичные винтажные штучки в своем любимом магазинчике подержанной одежды, но редко выпадала удача набрести на вещь, сделанную современным дизайнером, да еще почти новую. И хотя туфли явно были ей великоваты, Стейси не смогла пройти мимо роскошных 8-сантиметровых шпилек. Такая обувка не годилась для Стейси-художницы, зато искренней привлекательной брюнетке босоножки подходили как нельзя лучше. Направляясь к западу по 20-й улице, она шла осторожно, не забывая о высоких каблуках и свободных ремешках на пятках. В то же время она понимала, что минуты бегут, и ей надо поторапливаться. И, конечно, следовало выйти из дома заранее. Она любила приходить навстречу раньше клиента. Лишнее время позволяло ей привести в порядок мысли и вжиться в роль. Это также давало ей возможность проследить за появлением мужчины, убедиться, что он один, что поблизости нет полицейских в штатском, стремящихся подслушать их разговор и застукать, когда они договорятся о сексе за деньги. Но сегодня она заработалась, отложила кисти гораздо позже, чем планировала, и теперь безнадежно опаздывала. Стейси подавила желание взглянуть на полки с утененными книгами возле магазина «Странт» и помчалась через Бродвей, не обращая внимания на красный сигнал светофора, чем вызвала гневный гудок проезжавшего такси. До цели оставалось всего несколько десятков метров, но Стейси все еще размышляла о том, что оставила дома. Она трудилась над картиной с рабочим названием «Кэти была Мирандой» и не могла припомнить, когда в последний раз чувствовала такой творческий подъем. Из студентки колледжа, искренне верившей, что станет новой или Краснер, или Агнес Мартин, она со временем превратилась в ремесленницу, которая выбирала цвета, исходя из последних веяний моды в отделке интерьера. Примечание. Ли Краснер, 1908-1984 годы. Американская художница, работавшая в стиле абстрактного экспрессионизма, жена художника Джексона Поллока. Агнес Мартин, 1912-2004 годы. Канадско-американская художница-минималистка, также относившие свои работы к стилю абстрактного экспрессионизма. Конец примечания. Живопись уже не волновала ее. Она совсем перестала писать для себя. Но портрет Миранды Кэти — другое дело. Некоторые художники пишут то, что видели в жизни. Прошло уже много времени с тех пор, как Стейси в последний раз предприняла такую попытку. Но с этой картиной она пошла даже дальше. Она изображала не то, что видела на тех фотографиях, а то, что чувствовала, глядя на них. Стейси не задумывалась, понравится ли эта работа кому-нибудь, будут ли ее восхищаться и увидит ли ее кто-нибудь вообще. Она просто знала, что должна закончить картину. Каждое прикосновение кисти к холсту напоминало кровопускание. Впервые за несколько лет ее искусство было личным. Это было искусство. И Стейси не собиралась прекращать работу с Мирандой Кэти. Она вынашивала и другие образы — лишения и жажды, любви и насилия, скрытых мужских лиц и обнаженных женских тел. Наконец-то она вдохновилась на серию, и, продолжая зарабатывать деньги своим телом, можно было добавить ценности своему искусству. Решено. Стейси бросит кости и поглядит, что выпадет. Возможно, эти картины увидит она одна, — а может, они перевернут всю ее жизнь.